Глава 11. Великий и ужасный. «Привет участникам соревнований!» Плакат на въезде в охот хозяйства «Смерть шпионам». Список гостей был утвержден. Оставалось разослать индивидуальные приглашения всем шакалам большой политики, гиенам недетского шоу-бизнеса и гадюкам профессионального спорта. Клим Моржовый резонно полагал, что блеск предстоящего мероприятия должен отражаться во всех его составляющих, поэтому именным приглашениям уделялось особое внимание. Послания выводились каллиграфическим почерком на купюрах в 500 евро, которые скотчем лепились на бутылке коньяка «Наполеон» многолетней выдержки. Джонни Пеннесу было поручено развести, в хорошем смысле, все это добро адресатам. Узнав об этом, Убид пришел в ярость. «Эй ты, совсем оплоумел, гад?» Главный редактор подбежал к жигулям Пеннеса. «What's up, man? Take it easy!» «Это что такое?» — Вмдил указал на ящике коньяка. «А как же объявление? Все схвачено, листовки клеить наймит, а выпивка пойдет гостям конференции. Поручение Клима Елисеевича!» Эти слова сильно подействовали на шефа Облазопы. «Ну ладно, меня волнует, будет ли все выполнено в срок». «Да все окей. Уже обклеили весь район вокруг твоей общаги. Кстати, вечером жди гостей. Должны пройти за новой порцией бумажек. Короче, расслабься, редактор». Вечером в комнате 311 общежития Международного университета Убид ожидал обещанного курьера, убивая время в интернете на страничках сомнительного содержания. Ровно в 21 час по Москве в его дверь постучали. Следуя годами выработанной привычке, Вмдила в кошачьем прыжке пересек комнату и затаился на антресоли. В дверь постучали настойчивей. Ругая себя за излишнюю подозрительность, через несколько секунд Убид спустился вниз. «Одну секунду! Что ж за посетители пошли? Не терпи...» Открыв дверь незнакомцу, главред застыл на месте. «Черномазый», — пронеслось у него в голове. Повисла пауза. Улыбающийся гость смотрел ясными очами, обрадовавшись, что встретил собрата. «Привет, я за листовками. Джон дал мне твой адрес». Мдила продолжал молчать. Его ладони сжимались в кулаки, а глаза наливались яростью. Злился он не столько на курьера, сколько на Пеннеса, доверившего важное партийное задание негру. Убиду пришлось приложить титанические усилия, чтобы сразу не пустить в ход ствол. «Все отменяется, иди домой». «Как так? Мне обещали работу, я из стоматологички уволился». «Уходи». Убит не шевелился. Еще немного, и он размазал бы гостя по стенке. Тот, однако, уходить не собирался. «Тогда давайте бабки», — закричал бывший сэндвич. «Уговор есть уговор. Тем более мы же братья, нам кидать друг друга нельзя». Это была последняя капля. Вмдила молниеносно повторил трюк с антресолью, нацелившись на курьера с верхотуры. «Тебе конец». Вид револьвера настолько впечатлил расклейщика, что если бы кто-то смог замерить скорость, с которой он вылетел из общежития, то наверняка был бы зафиксирован новый спринтерский мировой рекорд. А подавленный Убид, достав из-под кровати початую бутылку вкусной, твердо решил, во-первых, напиться, а во-вторых, сорвать все уже наклеенные листовки. На эту работу у него ушла ночь и половина следующего дня. Бодрствовал и Владимир Ильич, в половине шестого утра выходивший с прибылью из третьего казино. Чистый выигрыш составил 350 тысяч долларов. Таким образом, неподъемный, на первый взгляд, вес в полмиллиона был взят. Деньги Членин перевел на основной аскетский счет еще в казино, оставив себе сущую мелочь — 15 тысяч зеленых на карманные расходы. Упав на заднее сиденье седана представительского класса, предусмотрительно поданного сотрудниками игорного дома, Ильич снял пропотевший твидовый пиджак и темные очки. Только теперь он мог позволить себе расслабиться и немного поспать. Партийное задание выполнено. Появилась возможность пригласить на конференцию звезду действительно первой величины. Членин подумывал о кандидатуре певицы Виктории. Клим Моржовый босиком расхаживал по египетским коврам своего пятизвездочного люкса. Малые и огромные, на полу и стенах, ковры были повсюду. Больше всего лидеру аскетов нравился старинный гобелен с изображением базара. Толпы народа и торговцев с разнообразными товарами представляли эпическое зрелище. «Базар — зеркало жизни», — любил повторять он в те дни. Клим искренне полагал, что, неторопливо прогуливаясь по этим произведениям искусства, он отдает им свою негативную энергию, которой за время подготовки к конференции накопилось немало. По истечении положенного срока в номер главного аскета страны прибывали с докладами его ближайшие соратники. К Владимиру Ильичу претензий не было. Вождь даже пожал ему руку, приведя двойника Ленина в неописуемый восторг. Маслоу отчитался по-военному коротко, хотя ни дня не служил. С другими ответственными разговор был жестче. Первым под раздачу попал убит. «Я с пустыми руками», — жалобно пропищал главный редактор. «Времени маловато было». «Это плохо». Моржовый сидел в кресле спиной к ответчику. У Мдила пересохло в горле. Приготовившись, что его будут обличать и стыдить, убит никак не ожидал такого равнодушного и холодного ответа. Как реагировать на столь короткую резолюцию вождя, он не представлял и уже готовился линять. «Это плохо, когда люди дают обещания, а потом их не выполняют. Душа убита окончательно ушла в пятки. И что прикажешь делать?» «Уф, может, попробуем раздавать листовки у метро? Там много народу, авось вопросы пойдут». «Какие вопросы?» Клим наконец повернулся и с недоумением взглянул на гостя. «Как какие? По пенсиям? Для конференции?» «А, ты про это. Я думал, ты курьер, пиццу по телефону заказал, второй час везут, растяпы». В отличие от Мдила, Гэндон выбрал агрессивную линию защиты, притащив кучу плакатов с графиками и диаграммами, отражавшими объективные, как ему казалось, причины, по которым подыскать место проведения конференции в кратчайшие сроки возможным не представляется. Микки вел себя как топ-менеджер американской компании, активно размахивал руками, задавал аудитории вопросы, на которые сам же потом отвечал. Однако на Моржового такой подход впечатления не произвел. Лидер аскетов уже собирался отчислить нерадивого арендатора из партии, как вдруг зазвучал суперхит Питулы Кларк «Даунтаун». Значит, надежда еще теплилась. Истекая потом, Микки нервно достал мобильный из кармана пиджака. «Гэндону аппарата, говори быстрее». «Мик, это Вики. В общем, тут подвернулся корпоративчик толковый. Платят достойно. Короче, планы поменялись. Я в деле. Помнишь, Виктория Сингс, Питулас Бест?» «Перезвоню через полчаса». Аскет повесил трубку. То, что планы поменялись, понял и сам Клим. Перестав расхаживать туда-сюда, он вопросительно взглянул на докладчика. «Босс, все в порядке. Конференции быть». «Эти слова должен был произнести я», — засмеялся Моржовый, пригрозив бывшему автоугонщику пальцем. И день X грянул. Участники конференции пребывали в шикарное подмосковное охотхозяйство на поездах, яхтах, самолетах и автомобилях. Десятки лакеев еле успевали отгонять иномарки премиум-класса. Для путешествующих личным авиатранспортом был специально арендован расположенный неподалеку военный аэродром. Руководство части, у которой он висел на балансе, ссылаясь на проведение учений, вначале отклонило просьбу об аренде. Чтобы уговорить несговорчивых силовиков, Микки Гэндону пришлось пойти на крайние меры. В частном самолете Learjet-31 он начал наматывать круги над взлетно-посадочной полосой, давая серьезный крен на левое крыло и выбирая критические углы атаки. Исполняя эти угрожающие маневры, Микки сообщил диспетчерам, что если аэродром не будет передан аскетам во временное пользование, он увеличит тангаж. Военным не надо было объяснять, что подъемная сила в этом случае перейдет в лобовое сопротивление, и самолет свалится прямо на них. Реальность угрозы заставила служивых пойти на сделку, тем более что условия предлагались выгодные, аскеты не скупились. Ради столь серьезного мероприятия некоторым гостям пришлось пожертвовать самыми важными делами. Был отложен осмотр объектов будущего чемпионата мира по футболу. Хотите верьте, хотите нет, но на момент написания рукописи авторам не было известно даже о заявке Российской Федерации на его проведение. Перенесен ряд встреч с западными коллегами, прерваны несколько отпусков. Из-за того, что многие прилетели с женами, любовницами и любовниками, участников набралось значительно больше, чем планировалось. Естественно, на всех этих искусственных спутников охотхозяйство рассчитано не было, поэтому руководство партии оказалось перед трудным выбором либо категорически запретить въезд всем отсутствующим в списках, либо отказаться от менее важных персон в пользу незваных сопровождающих. Клим принял волевое решение действовать по второму сценарию и лично определил 100 наименее значимых по меркам конференции, но не в масштабах страны, гостей. Обреченных под белые рученьки выпроваживали охранники. Некоторые особо невезучие, правда, уже успели заселиться, поэтому дрочевским церберам приходилось бесцеремонно врываться в номера и в прямом смысле вышвыривать вновь прибывших за границей охотвладений. Часть жертв не желала добровольно освобождать помещение и оказывала активное сопротивление, в том числе вооруженное. За 3 часа операции церберы потеряли ранеными 6 человек, но боевое задание партии выполнили, о чем незамедлительно доложили Моржовому. Таким образом, к началу конференции подошли лишь избранные. Отметим, что далеко не все маститые политики сразу согласились потратить свое драгоценное время на обсуждение вопросов федерального масштаба с лидерами неизвестной партии. Но беспрецедентная по размаху программа мероприятия все же подкупила российский истеблишмент. Ее основные пункты — прибытие гостей, официальная часть — баня, просмотр новинок эротического аниме, обед, тихий час, свободное время, вечерний фуршет, сон. Последний пункт заседания по проблемам пенсионеров был исключен из программы подавляющим большинством голосов. «Только так и заманишь этих государственных деятелей», размышлял Клим Моржовый во время эксклюзивного интервью. «Кто захочет хлопотать о пенсионерах на голодный желудок? Чиновники тоже люди, а значит, думают в первую очередь о себе. Только после того, как в животе улеглись осетрина и бараненка, тело обрело вторую жизнь после баньки, а от итальянского вина немного кружится голова, можно приниматься за рассмотрение проблем окружающих. На том и стоим». Такой подход был по достоинству оценен участниками. Мероприятие прошло на ура. Гости разъезжались в приподнятом настроении, рассуждая о том, что со временем партия «Аскеты России» способна превратиться в по-настоящему сильную политическую единицу. Не последнюю роль в таком положительном исходе конференции сыграл ее лидер. Клим по праву стал душой собрания. В черной дубленке и потертых джинсах он успевал быть сразу в нескольких местах, а его стоящая торчком черная шапка превратилась в своеобразный символ прошедшего съезда и всей партии аскетов. Присутствовать на конференции довелось и нашему герою. Освещение мероприятия стало решающим испытанием, по результатам которого определялась его судьба. На кон была поставлена будущая журналистская карьера. В случае неудачи пришлось бы устраиваться на завод. Убит сильно сомневался, готов ли наш герой к таким испытаниям, но самому ему писать, как обычно, не хотелось, поэтому аккредитовать на конференцию он решил своего молодого сотрудника. Волнение единственный корреспондент Облазопы испытывал неописуемое. Ему предстояло не только увидеть, но и лично пообщаться с вождем. Интервью проходило в местном конференц-зале. От кожаной мебели пахло шиком и дороговизной. Работало несколько кондиционеров, и разливавшаяся приятная прохлада окутала героя, как снег первоцветы. Моржовый вел себя с начинающим журналистом по-отечески строго, хотя демонстрировать жесткость перед очередным походом в парилку ему было не с руки. Из одежды на нем остались только плавки, шлепанцы и так сильно поразившая героя черная шапка. Интервью, которого наш отличник так ждал и боялся, продлилось от силы 3 минуты. Но это он осознал позже, а во время разговора с главным российским аскетом ему казалось, что часы остановились, и каждое слово вождя уходит в вечность. Как потом показал диктофон, в вечность ушло немного. «Дела партии идут как следует», — размышлял Клим. «Мы развиваемся. Конечно, не все еще сделано, но и Москва не сразу строилась. Все впереди. Каковы ближайшие планы? Вечерком планирую надрать кого-нибудь в бильярд. Аж руки чешутся. Ну и до реформ тоже чешутся. Но это не в ближайших планах. Отдыхать надо, пока возможность есть». «Что вы можете сказать по поводу проходящей конференции? Все ли идет по плану? Есть непредвиденные обстоятельства?» «Есть». Аскет изменился в лице. «Мало взяли коньяка. Водки много, так ее не пьет никто. Всем элитного пойла подавай. Эта проблема серьезнее многих трудностей федерального масштаба. Ведь если собравшиеся в плохом настроении будут, чего мы тогда напридумываем? Каждый член конференции и каждый член каждого члена конференции должен быть доволен. Кто, если не мы? Человек может творить только в хорошем расположении духа. Разве писал бы Леонардо Ди Каприо свою «Мону Лизу» в печали? Нет. Он создавал ее в гармонии с миром и с собой. А раз для такой гармонии требуется выпивка, мы обязаны ее обеспечить. Или мы не аскеты, мать твою», — Клим указал на героя. Какими вы видите перспективы развития партии?» «Вот какими!» Моржовый, словно ребенок, выловивший первый в жизни рыбу, развел руками. «Все, кадет, мне пора. Баня не жена, ждать не будет». «Спасибо за интервью, Клим Елисеевич». «Бывай». Последние слова лидера аскетов много раз гулким эхом пронеслись в голове героя. Столько мыслей владело им на протяжении предыдущей недели. «А если не справлюсь? Не смогу слова из себя выдавить. Что тогда?» Он ощущал себя девственником, лишившимся целомудрия. Первая встреча с вождем получилась сумбурной и совсем не такой, как он себе ее представлял. Точно первый в жизни половой акт. Но боевое крещение герой прошел. В честь этого он даже решил немножко выпить. Но вновь дадим слово ему, тем более что скоро начнется выступление самой Виктории.